Начало третьей дорожки 16-й кассеты. Это способность к преодолению противоречий. Как отмечает Климашевский, материальные процессы одной и той же ступени развития или сами определенные ступени развития материи развиваются прогрессивно, если более поздние процессы или ступени могут разрешить или разрешают внутренние противоречия или основные противоречия соответствующих предшествующих процессов или ступеней. Конечно, преодоление противоречий, не преодолеваемых на предыдущей ступени развития, имеет место и при регрессе. Но, будучи взятым в единстве с ростом дифференцированности и интегрированности системы, с ростом многообразия ее содержания, оно ведет к увеличению мобильности, пластичности системы, к увеличению ее стабильности, степени свободы от воздействия внешних факторов, к росту автономности таких систем по отношению к внешним условиям. Одновременно усиливается взаимосвязь частей и подсистем, уменьшается степень их внутренней свободы. Итак, в общие универсальные критерии прогресса включаются следующие признаки. Увеличение степени дифференцированности разнообразия системы, сопряженное с интегрированностью ее частей, компонентов. Усиление мобильности, эффективности и надежности материальных систем. Увеличение их способности преодолевать противоречия. Воспроизведение в расширяющихся масштабах основных функций системы. Рост автономности системы по отношению к внешним условиям. Усиление степени организации, степени целостности системы. Все это признаки, объединяемые одним понятием «системный» или «системно-структурный». Если все отмеченные признаки системного критерия прогресса, а к ним могут быть добавлены некоторые другие, связать с понятием «высший», то прогресс можно определить как развитие системы от низшего к высшему. Противоположное направление развития – регресс – в таком случае будет изменением системы от высшего к низшему. Системный критерий прогресса – основной, но он дополняется другими, например, если брать живую природу – экологическим критерием, для всей материальной действительности – энергетическим критерием, а при охвате познавательной сферы – информационным критерием. Все они находятся под определяющим влиянием системного критерия. Прогресс всегда относителен. Для определения того, подчинены ли изменения прогрессу, нужно устанавливать систему отсчета, ставить вопрос, по отношению к чему рассматривается ряд изменений. В результате одно и то же явление может быть одновременно и прогрессивным, и регрессивным. Прогрессивным в одном отношении, регрессивным в другом. Так, возникновение в органической природе паразитических форм оценивается как регресс по сравнению с исходными, им предшествовавшими формами. Но в системе органического мира в целом это есть прогресс, связанный с усложнением взаимоотношений живых организмов, с расширением функциональных возможностей живого. Прогресс не абстрактен, но всегда конкретен. Для его выявления требуется конкретный анализ. Прогресс, как уже отмечалось, связан с регрессом. И не только в том плане, что восходящая ветвь развития материальных систем рано или поздно переходит в нисходящую ветвь. Помимо этого, сама прогрессивная ветвь может совмещаться с временными отступлениями назад, как в случае контрреволюции в социальной области, или иметь возвраты на более высокой ступени развития, во всех случаях проявления спиралевидной формы развития. Прогресс связан с регрессом еще и вертикально, когда общий прогресс системы включает в себя регресс отдельных элементов, структур, фракций. Диалектика реального такова, что каждый шаг в осуществлении возможностей, расширяя их диапазон в одних направлениях, закрывает возможности в других. И из изложенного видно, что нет чистого, то есть никак не связанного с регрессом прогресса, как нет и чистой ветви нисходящего развития. Прогресс всегда связан также с круговоротами элементов, условий, с механическими движениями. Не исключает реальный прогресс и хаотичности в отдельных сторонах материальных систем. Однако в прогрессе все эти изменения и образования подчинены главной тенденции развития материальной системы. В свою очередь, прогресс одной материальной системы, включенной в систему большого масштаба, может оказаться лишь стороной нисходящей ветви развития или круговорота системы большого порядка. Проблему прогресса в качестве одного из ее аспектов входит вопрос о формах прогрессивного развития. Исследователи сходятся в том, что формы такого развития по отношению к социальным явлениям разнообразны. Выделяются линейная или лестничная поступательная форма, спиралеобразная, веерная, волновая и другие. Пример веерной концепции развития – концепция исторического круговорота цивилизации английского историка и социолога Тойнби, 1889-1975. Как он установил, в истории человечества была 21 цивилизация. Из них 13 основных. Каждая проходила стадии возникновения, надлома и разложения, после чего погибала. К настоящему времени, считает он, имеется 5 основных цивилизаций – индийская, китайская, исламская, русская и западная. В любой из них имеется прогресс в духовном совершенствовании, в религиозных верованиях и тому подобное. В концепции Тойнби некоторые критики усматривают круговороты. Однако цивилизованный путь у него по форме ничем существенным не отличается от геологических этапов развития Земли. И если мы линейность в таком развитии не считаем круговоротом, то неверным будет его точку зрения относить к недиалектическим круговоротным построениям. Его представление об отдельных цивилизациях действительно линейно. До определенной точки происходит поступательно-прогрессивное развитие. А в другой системе отсчета, в рамках всеобщего общества, оно веерное. Можно подумать над вопросом, а не относится ли к этому типу прогресса развития философии? Мы здесь имеем множество отдельных направлений, формирующихся на основе разных познавательных способностей человека – точнее, вследствие реализации в большей степени каких-то одних способностей и своеобразного видения мира, обуславливаемого также социокультурными факторами. Какие-то концепции устаревают, сходят со сцены, а какие-то набирают силу. Взаимовлияние концепций, как и цивилизаций, не снимает проблему качественной специфичности каждой из них, их относительно автономного движения. Вместе с тем веерность не исключает синтетической картины ни общества, ни историко-философского процесса. Имея в виду общий взгляд на историю, Франк отмечал, что единственно возможный смысл истории заключается в том, что ее конкретное многообразие во всей его полноте есть выражение сверхвременного единства духовной жизни человечества. Как биография отдельного человека имеет свое назначение в том, чтобы через нее постигнуть единый образ человеческой личности во всей полноте ее проявлений, от младенчества до самой смерти, так и обобщающее, синтезирующее понимание истории может состоять только в том, чтобы постигнуть разные эпохи жизни человечества как многообразное выражение единого духовного существа человечества. Философия истории есть конкретное самосознание человечества, в котором оно, обозревая все перипетии и драматические коллизии своей жизни, все свои упования и разочарования, достижения и неудачи, научается понимать свое истинное существо и истинные условия своего существования. Духовные основы общества, страница 30. Одной из форм прогресса является восходящее волновое развитие. Согласно концепции волнообразного прогресса, материальная система вначале развивается интенсивно, затем темпы развития ослабевают в результате ограниченных возможностей структуры, наступает период движения как бы поплата, затем начинается спад развития. Отсюда два варианта будущего. Либо структуры претерпевают трансформацию и дают начало новому, более быстрому развитию, либо если их не трансформировать, система будет деградировать и, в конце концов, разрушается. Количество волн в таком прогрессе зависит от возможных вариантов структур. При развитии системы может происходить видоизменение формы прогресса под влиянием не только внутренних, но и внешних условий. Речь идет, разумеется, не о мире в целом, а о конкретных материальных системах, в данном случае об обществе. Обратим внимание на одно из научных исследований. В начале 20 века было установлено влияние космических факторов на развитие общества и жизни людей. В книге Чижевского «Физические факторы исторического процесса» Калуга 1924 были обобщены результаты многих исследований. Факты показывали, что ритмы солнечной активности воздействуют на динамику эпидемий, урожаев, на социальные события, возникновение революций, войн и тому подобное. Чижевский отмечал, в свете современного научного мировоззрения судьбы человечества, без сомнения, находятся в зависимости от судеб Вселенной. Периодичность мощного воздействия Солнца на человечество в среднем составляет 11-12 лет. В качестве иллюстрации такой зависимости можно вспомнить отечественную историю 1905, 1917, 1929, 1941 годы. «Мы должны помнить, — писал Чижевский, — что влияние космических факторов отражается более или менее равномерно на всех 2 миллиардов человеческих индивидов, ныне населяющих Землю, и было бы преступно игнорировать изучение их влияния, как бы тонко и неуловимо с первого взгляда оно ни было». В 1927-1929 годах, предупреждал он, в 1924 году, следует предполагать наступление максимума солнцедеятельности. Если допустить существование периодов 60 лет или 35 лет, которые присоединяются к основному колебанию в 11 лет, то ближайший будущий максимум должен быть особенно напряженным, ибо максимум 1870 года отличался большой силой. По всему вероятию, в эти годы произойдут вследствие наличия факторов социально-политического порядка крупные исторические события, которые снова видоизменят географическую карту. Страница 69. В связи с вопросом о прогрессе стоит проблема развития духа, включающая вопрос о том, конечен или бесконечен прогресс человеческой цивилизации. Научная философия, в принципе, не ставит пределов прогрессу духа за исключением одного – дух всегда будет находиться во взаимозависимости с природой. Материя неисчерпаема, бесконечно ее познание, которое в своем поступательном развитии может приближаться к абсолютному раскрытию ее разнообразия, но при постоянном росте объема истинной информации все же никогда не будет в состоянии охватить бесконечную природу полностью. Всегда останется область непостижимого. Современная космология не отрицает неизбежности гибели Солнечной системы. Более того, существуют модели Вселенной, точнее, известные нам части Вселенной, согласно которым должны погибнуть и Солнечная система, и галактика. Открытие в 1926 году американским астрономом Хабблом красного смещения спектра галактик, истолкованное под углом зрения эффекта Доплера, и имевшее следствием признание удаления галактик с огромной скоростью, близкой скорости света, послужило толчком к созданию многих моделей Вселенной, расширяющейся, осциллирующей, инфляционной, полагающей в начало расширения сингулярное состояние материи и возврат Вселенной к этому состоянию, исключающему не только все живое, но даже молекулярные и атомарные уровни организации материи. Последние десятилетия, однако, в представлениях о Вселенной происходят глубокие изменения. Все более укрепляется мнение о недопустимости экстраполировать наблюдаемую исследователями часть Вселенной на Вселенную вообще. Тем самым снимается проблема сингулярности материи. Все больше доводов обретает концепция осциллирующей Вселенной, такая ее разновидность, которая отвергает сингулярность также для метагалактики, признавая расширение и сжатие до иного предела. В общем, вырисовывается картина постоянного изменения, постоянного движения галактик, но не гибели всей их системы. За прошедшее столетие в качестве теоретической, а затем и практической, стала проблема выхода человека в космос. Освоение космоса необходимо не только для дальнейшего развития общества на Земле, Оно необходимое в целях обеспечения бесконечного развития самого человечества. Ставится вопрос о создании принципиально новых ракетных двигателей, ионных, плазменных, фотонных, о создании межзвездных и даже межгалактических кораблей, достигающих околосветных скоростей. Выдвигаются планы преодоления сверхперегрузок, в которых окажется человеческий организм на начальном этапе такого полета. С опорой на теорию относительности Зенгер показал, что, имея новую технику, человек сможет в пределах своей индивидуальной жизни попасть практически в сколь угодно отдаленную область метагалактики. Предполагается, что если освоение Солнечной системы займет около 1000 лет, то для освоения галактики потребуется от 1 до 10 миллионов лет. Так что если принять, что Солнечная система будет функционировать еще примерно 5-6 миллиардов лет, для галактики 10 миллиардов, то для человечества при оговоренных и других условиях не исключается полностью возможность миграции на другие звездные системы или другие галактики. Такая возможность, однако, перечеркивается угрозой гравитационного коллапса, представление о котором содержится в современных моделях расширяющейся и пульсирующей Вселенной. Но в последние десятилетия появились данные, вызывающие сомнения в правильности интерпретации смещения спектра галактик к красному концу на основе эффекта Доплера. Этот феномен может быть объяснен как следствие уменьшения энергии и собственной частоты фотонов при движении их в течение многих миллионов лет в межгалактическом пространстве в результате взаимодействия с гравитационными полями, фоном нейтрино, не наблюдаемой пока материи. Кроме того, установлено аномально высокое красное смещение в спектральных линиях квазеров. Если бы такое смещение было обусловлено эффектом Доплера, то скорость удаления квазеров в 2,5–2,8 раза превышала бы скорость света. Все это, как и неясность возникновения сингулярности, характера пребывания физической материи в этом состоянии, причин большого взрыва и тому подобное, меняет характер представления о метагалактике и Вселенной и усиливает аргументы в пользу предположения о возможности бесконечного существования мыслящего духа. Не исключается возможность в крайне отдаленном будущем установления преемственности в развитии ряда однопланетных или однозвездных цивилизаций и слияния духовных систем планетного масштаба в единый поток интеркосмического сознания. Такая возможность маловероятна, близка к нулю, но не исключена полностью. Если она реализуется, то мыслящий разум, имея начало в конкретных природных системах и обладая также границей в смысле невозможности стать над природой, обретает новое измерение, и перед ним откроется перспектива бесконечного, в принципе, существования. Как писал Гегель, природа самого конечного состоит в том, чтобы выходить за свои пределы и становиться бесконечным. Итак, у цивилизации, у мыслящего духа, существующего на Земле, имеются две возможности. Одна – прекращение существования под влиянием внешних или внутренних причин, и другая – обеспечение бесконечного прогресса. Приложение. Философия в условиях тоталитаризма. Уже давно была подмечена связь между степенью развития философии и даже ее существованием и степенью развития политической свободы в обществе. Об этом писали и в античную эпоху, и во времена феодалистского абсолютизма, и в последнее столетие. Известный немецкий философ Гегель подчеркивал, что вследствие общей связи политической свободы со свободой мысли философия выступает в истории лишь там и постольку, где и поскольку образуется свободный государственный строй. Философия поэтому начинается лишь в греческом мире. Сочинение, том 9, М. 1932, страница 89. Верность подобных зависимостей в нашем столетии в известном отношении подтверждена расцветом философской мысли российского зарубежья. Бердяев, Франк, Сорокин и другие. волею судеб, оказавшейся после революции практически независимой ни от большевистской прессинговой цензуры, ни от политических установок стран, где они вынуждены были пребывать. Наряду с этим 20 век принес человечеству многочисленный тоталитаризм, из которого наиболее жестокими были диктаторский режим Муссолини в Италии 1922-1943, гитлеровский фашизм Германии 30-х, начало 40-х годов и сталинская диктатура 30-х, начало 50-х годов в СССР. Из 5 характерных признаков, выделенных в тоталитаризме Рейманом Ароном, обратим внимание на тот, который в наибольшей степени включает в свой зловещий оборот и ученых, и философов. В связи с тем, указывает он, что любая деятельность стала государственной и подчиненной идеологии, любое прегрешение в профессиональной сфере сразу же превращается в прегрешение идеологическое. Результат – политизация, идеологизация всех возможных прегрешений отдельного человека и, как заключительный аккорд, террор одновременно политический и идеологический. «Демократия и тоталитаризм», М. 1993, страница 231. С этим признаком тесно связан первый – возникновение тоталитаризма в режиме, представляющем какой-то одной партии монопольное право на политическую деятельность. В тоталитаризме все его признаки взаимосвязаны. Определяя тоталитаризм, пишет Арон, можно, разумеется, считать главным исключительное положение партии или огосударствление хозяйственной деятельности или идеологический террор. Но само явление получает законченный вид только тогда, когда все эти черты объединены и полностью выражены там же. Тоталитаризму свойственно создание организаций в сфере культуры, образования, производства и тому подобное, являющихся проводником идей политической партии в ряды беспартийных. Для него характерно измышление мифа о врагах народа, врагах нации и тому подобное. Остановимся на некоторых явлениях тоталитаризма в СССР. Он открыто проявил себя в сфере духовной культуры уже в конце 20-х годов, а не в 1936-1938 годах, как это было принято считать после 1956 года. В области духовной культуры тоталитаризм заявил о себе особенно широко и неприкрыто в самом начале 30-х годов. Предварительно надо все-таки сказать, что после революции 1917 года Ленин и тогдашнее ядро партии, пошедшее на далеко не демократический акт высылки из России большой группы философов 1922 год, в целом относились к науке и к научным кадрам, особенно естествоиспытателям, бережливо. Ленин неоднократно указывал на необходимость привлечь всех до последнего, ибо их у нас невероятно мало, буржуазных, то есть воспитавшихся в буржуазной обстановке и усвоивших плоды буржуазной культуры специалистов. Том 40, страница 143. Отстаивая эту политику, он подчеркивал, если все наши руководящие учреждения, то есть и компартии, и совласть, и профсоюзы, не достигнут того, чтобы мы, как зеница ока, берегли всякого спеца, работающего добросовестно, со знанием своего дела и с любовью к нему, хотя бы и совершенно чуждому коммунизму идейно, то ни о каких серьезных успехах в деле социалистического строительства не может быть и речи. Том 44, страница 350-351. И действительно, до конца 20-х годов союз философов-марксистов с естествоиспытателями довольно успешно осуществлялся на практике. В декабре 1929 года Сталин выступил с речью к вопросам аграрной политики в СССР на конференции аграрников-марксистов, в которой подверг разносной критике как антимарксистские и отстающие от колхозной антикулацкой лавины многие теории, в том числе бухаринскую теорию равновесия, а также тех практиков, головы которых засорены этими и другими буржуазными теориями. Ставилась задача срочно привести в соответствие теорию, как отстающую от практики, с самой практикой. Эта установка Сталина была немедленно перенесена на другие науки, в том числе на философию, где был обнаружен правый политический уклон – механицисты и левый политический уклон – меньшевистующие идеалисты. Как и экономистам, философам этих направлений ставилось вину отставания от практики, а также вредительство в строительстве социализма. Да и все научные кадры после речи Сталина стали делиться по политическому признаку – на друзей, врагов и нейтральных. Сам Сталин многократно говорил об этом, но с большей откровенностью и с попыткой аргументировать как-то свою точку зрения он выступил позднее, на 18-м съезде партии в 1939 году. Смотри об этом «Сталин. Вопросы ленинизма», 1952 год, страница 646-648. Согласно этой теории, друзья связывались с малоквалифицированной частью, а враги – с высококвалифицированной частью интеллигенции, специалистов, то есть фактически была направлена против ведущих ученых. С такой теорией тесно была связана реальная практика. Не без ведома Сталина один из его верных деятелей, Каганович, выступил в середине 1930 года на очередном съезде партии и провозгласил положение, звучавшее как инструкция всему партийному аппарату. Лучшие элементы и специалистов перевоспитать, привлечь на свою сторону, выгнать негодных и вредных, расстрелять, выслать на Соловки тех, кто занимается вредительством и срывает наше социалистическое строительство, поставить взамен их наши пролетарские кадры. Итак, уже к 1930 году политическая стратегия сталинизма по отношению к научной интеллигенции, в том числе философам, и определение мер к врагам и политически нейтральным была достаточно недвусмысленно сформулирована и обнародована. Начался поиск вредителей. Результаты этого поиска заполнили газеты и журналы. Вот, к примеру, статья Кольмана в журнале ЦК партии «Вредительство в науке». Несколько слов о самом Эрнесте Кольмане. Родился он в 1892 году в Праге. Там же получал математическое образование. Бывший военнопленный. В 20-х годах сначала партработник в Сибири, затем в Москве с 1929 года до марта 1931 года работал в агитпроме ЦК. Поставлен ЦК во главе самого крупного центра в СССР по разработке философско-методологических проблем науки, Ассоциации институтов естествознания Коммунистической академии, заменив после снятия с этого поста Шмидта за ошибочное руководство. Одновременно стал редактором журнала «Естествознание и марксизм». В 1936-1938 годах заведовал отделом науки Московского горкома ВКПБ. Справедливости ради надо отметить, что в конце 40-х годов Кольман сам подвергся репрессиям. Позже выехал в Швецию. В своих мемуарах конца 70-х годов выступил с покаянием по поводу своей бывшей идеологической позиции. В начале 30-х годов Кольман провозгласил положение о том, что философия, естественные и математические науки, также партийные, как и науки экономические или исторические, и был рупором проведения этого положения в жизнь. Он заявлял о прогрессирующем загнивании науки на Западе, о ее неспособности разрешить ту или иную конкретную проблему. В упомянутой статье «Вредительство в науке» он писал, в частности, что подмена большевистской политики в науке, подмена борьбы за партийность науки либерализмом, тем более преступна, что носителями теории являются маститые профессора. Конец третьей дорожки 16-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.